«Экзюсти, летчик, выпить не дурак!» — самодовольно выпалил Квадратный. «Это я и без завтрака вам скажу!» «Экзюпери!» — предложил Квадратному позавтракать Сарафан. «А я о чем?» — вспыхнул с плюснутыми ушами Квадратный. «Принц и нищий, моя настольная книга!» И обидчиво пфыкнул. «Экзистенциализм!» — вот прорвало, как нарыв Брезентова. Он приосанился и горделиво посмотрел на Герасима Федотовича. Тот натянуто улыбнулся. Имена иностранных летчиков наводили на него тоску, и он проникся боязливым уважением к собеседникам, из которых никто не был ему знаком. «А знаете, как я читаю Киплинга?» — спертым голосом оповестил Сарафан. «Киплинг — это вещь!» — солидно вставил Квадратный. «Я включаю красный свет», — продолжал Сарафан, делая шкиперскую затяжку сигаретой, «и ставлю пластинку Баха». «Себастьяныч тоже вещь!» — вскрикнул человек без шеи. «Я вчера был на концерте и чуть не заплакал. Верите ли, ну просто душило!» Квадратный схватился за грудь, изобразив, как именно его душило. Герасим Федотович не выдержал и закашлялся. «Вы не согласны?» — с укором сказала женщина в пледе. Брезентовый заложил в зубы трубку и уставился на Герасима Федотовича в упор. «Да нет, я ничего», — стушевался Герасим Федотович. «Нет уж, позвольте», — забежался плед. «Бах, это вещь или не вещь?» «Вещь», — согласился на всякий случай Герасим Федотович. Плед успокоился. «Ну, а кто ваш любимый писатель?» — не унимался Брезентовый. Герасиму стало не по себе. Из книг ему помнились лишь проказы горничной, сочинение графа Герштинга. Сочинение зачитали в духовной семинарии Дадыр, отчего граф на портрете выглядел одноглазым. «Ну, кто именно? Ну, скажите!» — настаивал нещадно дымивший Сарафан. «На Герштинг!» — промямлил Герасим Федотович, не зная, прилично в этом сознаться. Гости притихли. Брезентовый покраснел, а Сарафан совершенно исчез в дыму. «Гершвип! Это вещь!» — спас положение Квадратный. «Конечно, его сочная патология чем-то роднит его с ранним Набоковым», — подхватил вожжи Сарафан. «Он знает женщину?» «О, этот праздник тоже всегда со мной», — загорелся Гершвином плед. «Молодой, раннее такое понимание вопроса». «Вот те раз молодой», — озадачился Герасим Федотович, вспоминая бывалую морду у графа с обвислыми моржовыми щеками. «Вот теперь за 100 определенно». Провинциальный закоснелый Герасим не знал, что пижон хочет быть красивым. Когда Карина вернулась из кухни, разговор перекинулся на художников-символистов. Гости горячились и время от времени донимали хозяйку. «Ну где? Где же он? С минуты на минуту!» — успокаивала Карина. «Я прямо уж и не надеюсь!» — восклицал на это плед, колыхая большой и взволнованной грудью. Около 9 смотреть на готовый стол был уже не в моготу. «Какой там к черту Экзюпери, когда одних салатов 5 штук на выбор?» — мучился человек-контейнер. Накурившийся до тошноты Сарафан не спускал глаз живительной тетры. Разговор совсем было сошел на нет, когда в передней заверещал звонок. «Он, наверняка он!» — закричал голодный контейнер. Сарафан поправил прическу, Брезентовый выронил трубку и загадил пеплом брюки. Полыхая телесным жаром, темпераментный плед побежал за Кариной в переднюю. Через минуту в комнату был введен молодой человек с осетинской талией и уверенными снайперскими глазами. «Знакомьтесь, Станислав Бурчалкин», — представила Карина. Гости окружили молодого человека и поочередно стали называть себя. «Инга Драгунская», — томно представился Сарафан. Человек-контейнер долго и уважительно баюкал протянутую ему руку и 4-жды повторил: «Лисипедов! Не слыхали? Нижний акробат Лисипедов! А мне раньше целая труппа держалась, и в результате повышенное давление, гипертония, так что мы теперь с верхним партнером на эстраде конферируем. Ему тоже, знаете, не повезло, сперша упал и на эстраду». Последним протиснулся Брезентовый и назвал себя драматургом Иваном Золотарем. На удивление Герасима Федотовича, именитый гость подошел к нему сам и улыбнулся, как бы готовя для него нечто сюрпризное и праздничное. «Не узнаете?» — спросил он. хотя мы виделись в довольно-таки бурной обстановке, но мы с вами еще поговорим. Звонкая, как гривенник, к столу помешала дальнейшим объяснениям. Гости задвигали стульями. Герасим Федорович сделал попытку подсесть к Карине, но был вежливо оттеснен на другой конец стола.